Глава вторая. Со сборами и завтраком никто не затягивал. И как только стало ясно, что снаружи светает, мы выдвинулись вперед. Тьма собрала нас в самой глубине разрушенного храма, так что пришлось сначала выбираться практически из-под завалов. Храм оказался подземным, вырубленным в скале и забытым настолько давно, что вход густо зарос мхом и мелким колючим кустарником. Его, без сожаления, сжег Драгос, воспользовавшись заклинанием мгновенного тлена, качественно замаскированного под огонь. А мальчик не глуп, знает, что такое осторожность и маскировка. Может, и не придется тратить на него перевязочный материал. Лес, окружающий одинокую скалу с храмом внутри, встретил нас недружелюбным зябким туманом и тоскливым волчьим воем, отрывистыми приказами распределив нас в некоем подобии колонны, командир отправил вперед Дроу, назначив главным разведчиком отряда. Драгоса озадачил присмотром за живыми дамами. Вампиру приказал зорко смотреть по сторонам и докладывать о любом подозрительном звуке и движении, но а нам не досталось даже презрительного взгляда. Кажется, паладин был не только заносчивым типом, но и женоненавистником. Лично я ни капли не расстроилась. Меньше внимания и приказов, больше свободы и самостоятельности. Ведьма и Некасси тоже не торопились привлекать к себе внимание начальства, куда больше интересуясь лесом, чем паладином. Лично мне он не был любопытен, самый обычный, полный живых существ, не отнесенных к разумным видам. Магии поблизости не фанило, уровень эмоциональных страданий был существенно ниже нормы, то есть поблизости уже давненько никого не убивали без причины и с особой жестокостью. А это прямо указывало на то, что нам ничего не угрожает. Так как полковник решил стать замыкающим, а моя персона вызывала в нем особое профессиональное неприятие, Драгус нежно ворковал сразу на два фронта, а Лео буквально считал ворон, не запинаясь только благодаря врожденной ловкости. Я предпочла ускориться и неким образом возглавить наш отряд, оторвавшись ровно настолько, чтобы меня не теряли из вида. Дроу ушел далеко вперед, лишь с помощью следящего импульса я могла почувствовать его присутствие, поэтому вполне успешно наслаждалась обманчивым одиночеством. Увы, недолго. Изучив всю доступную глазу флору и фауну, профессор догнал меня и попытался завязать непринужденный разговор, с умным видом вещая о типичной средней таежной полосе, преобладании в лесу непуганных хищников и крайне любопытном мхе, предвестнике болотистой местности. Все верно, впереди болото. Хаундайр появился рядом с нами, словно из-под земли, шагнув в нашу сторону из-за ближайшей мощной сосны. На карте оно не обозначено и простирается далеко вправо и влево. Думается мне, влияние хаоса в этом мире куда сильнее, чем предполагала госпожа Тьма. От болота исходят типичные эманации нестабильного пространства, и идти напрямик, полагаясь только на магию, самоубийство. Насколько велико болото? До нас дошли остальные, расслышавшие последнее предложение, и ведьма первым делом потребовала выложить факты. Длина, ширина, глубина, проходимость. Навскидку не меньше 5 лиг в обе стороны. Край рассмотреть невозможно. Топь начинается сразу. Искать брод потеряем не одни сутки. Идем прямо, грубо поторопил нас паладин. Осмотримся на месте. Спустя полчаса, когда рассвело окончательно, но туман не только не рассеялся, а наоборот сгустился, оставляя на коже и одежде неприятный липкий след, мы вышли к болоту. Это произошло настолько резко, что только ушедший вперед следопыт стал нашим маяком и стопором одновременно. Лес просто оборвался, уже на следующем шаге превращаясь в вонючую жижу, чем только укрепил в предположении, что это не естественный природный процесс, а магическая аномалия. И, скорее всего, незапланированный результат чьих-то неумелых манипуляций с силой. «Как же меня раздражают такие горе-умельцы!» — презрительно прошипела герцогиня, наверняка озвучивая не только мои мысли. «Ну, не умеешь ты. Куда лезешь? Кому и что доказываешь? Обратись к профессионалу и не суй свои кривые лапки куда не следует». Пока демон и дроу изучали ближайшие окрестности, пытаясь понять, в какой стороне лучше проходимость, Некасси штурмовала ближайшую сосну, планируя воспользоваться ею как вышкой для увеличения радиуса обзора. Вампир и ведьма присматривались к болоту и обменивались специфичными терминами, выдающими в них прежде всего опытных теоретиков. Я опустила руку в воду и разослала во все стороны сотни импульсов. Командир благоразумно предпочел отойти немного вглубь леса, его умения лежали в совершенно иной области. Сначала вернулись Драгос и Хаундайр, недовольно сообщив, что болото изгибается луком, и его края тянутся вглубь леса. При этом густой туман серьезно мешает не только визуальному осмотру, но и гасит все магические импульсы уже через десяток метров. Затем спустилась с дерева Миалао и сообщила примерно то же самое. Прямо болото тоже кажется бесконечным. Завершили научный диспут Виоланта и Леопольд, радикально разойдясь во мнении о времени возникновения и возможных опасностях, поджидающих нас впереди. Но и под конец вернулись мои импульсы, не только дополнив предположения фактами, но и приведя за собой транспорт. «Болото — результат ритуала по призыву дождя», — произнесла я тихо, но все без исключения прислушались к моему спокойному голосу. «Из-за частиц хаоса, вмешавшихся в простейшее плетение, ритуал уничтожил проводившего его мага, пашни и даже ближайшее село. Это было вчера рано утром. С того времени болото выросло в несколько раз и останавливаться не намерено, подпитываясь все новыми жертвами и энергией распада пространства. А сейчас попрошу перебороть брезгливость и воспользоваться услугами призванного мною транспорта. Вы готовы?» Никто не сказал ни да, ни нет, но по хмурым лицам спутников все было понятно и так. Вариантов у нас попросту не было. В качестве добровольного почти транспорта я подчинила и призвала павший скот из села, выбрав среди них самых крупных и наименее пострадавших физически. Село было зажиточным, поэтому не составило большого труда найти 7 подходящих особей, не соединяя их между собой дополнительно. Чем меньше магии задействовано, тем меньше шанс на ошибку и сбой в работе. Я посещала миры, где пахали на домашних драконах и страусах, не удивлялась тягловым крокодилам и хищным молочным кролям. Валы, лошади и ослы на фоне ездовых лосей, львов и грифонов выглядели скучно и банально. Но для меня стало приятным открытием, что в этом мире используют одомашненных ящеров с 6 лапами, приземистым телом и мощными лопатообразными хвостами. Цветовая гамма небольшая, преимущественно желто-зеленая, но с переходом либо в красный, либо в коричневый, либо в черный цвет по хребту. Они прекрасно чувствовали себя в болоте и очень быстро плыли по воде, бесстрашно заныривая в бочаги и бесшумно появляясь на поверхности уже в 5 метрах ближе, всего через секунду-другую. На таких можно и дальше попутешествовать, если остальные не будут возражать. Почему бы и нет? «О, ящеры!» — обрадовалась Миалао, стойко не обращая внимания на затянутые мертвые пеленой глаза и полное равнодушие к живым. «Чур этот черненький мой! Эмма, как им управлять?» «Не как караван поведу я. Рассаживайтесь, время играет против нас. Хаундайр, будешь замыкающим. Если заметишь нестабильное поведение хоть за одним, перехватишь контроль». «Хорошо». Не стал возражать и паладин, хотя брезгливо кривящиеся губы говорили сами за себя. Воин Света не в восторге от поездки на мертвом ящере. Остальные вели себя куда спокойнее и быстро разделили между собой транспорт. Адепты тьмы привычны к нестандартным решениям, которые неприемлемы для других. Их недостатки касаются совсем иных сфер бытия. В выборе наилучшего пути между бочагами, торфянниками и подозрительными кочками, порой срастающимися в обманчиво крепкие полноценные острова, я положилась на Драгоса, чтобы ненароком не ошибиться и не сунуть нос прямиком в разрыв полноценного хаоса. Демон, скинув маску балагура и дамского угодника, но не окончательно, запускал сканирующие импульсы каждые несколько минут, безошибочно ведя нас самым безопасным и коротким путем. Ящеры без устали везли нас вглубь болота. Коварный туман сгустился уже до стадии вата. Одежда отсырела настолько, что с нее фактически капало. В сапогах бессовестно хлюпало, а звуки заглушались и искажались самым немыслимым образом. Так прошел час или немногим больше, что составляло примерно половину пути. Некоторое время назад демон без лишних сантиментов перетянул меня на своего ящера, чтобы наша связка работала без преграды в виде вязкого тумана, так что сейчас в очередной раз интимно шепнул на ухо. «Эмма, как насчет небольшой задержки? Мой отец жуткий перфекционист, и часть этого недостатка передалась и мне. Ненавижу оставлять за спиной бардак, даже если он устроен кем-то другим. Хочешь ликвидировать разрыв? Дерзай». Я спокойно дала добро на свободу действий, уже и сама чувствуя, что эпицентр где-то поблизости. Не самый опасный и крупный, но если верить госпоже тьме, на этой планете элементарно нет специалистов должного уровня, и если не мы и не сейчас, то будет расти это болото, пока не поглотит мир. Куда? 5 градусов левее, и так 100 метров. Да. Все, стоп. Драгос начал внимательно осматриваться и принюхиваться, разглядывая черную воду так пристально, словно видел сквозь толщу воды, и приглушенным голосом просил то проплыть чуть вперед, то свернуть, то вернуться. Демону хватило несколько минут, чтобы определиться с точным местом, после чего он залихватски подмигнул, окончательно перестав видеть во мне мертвеца. И без предупреждения нырнул в вязкую пучину болота, даже не скинув плащ. Позер. Потекли минуты ожидания. Мысленно прикинула, что демон может обойтись без воздуха около часа или даже больше. Не спешила паниковать, однако руку в воду опустила, не оставляя все на самотек, и чуть отъехала к остальным, чтобы озвучить причину задержки. Так прошло 40 минут. Казалось, время начало замедляться, туман загустел, превращаясь из ваты в вязкое желе. Болото забурлило, начало извергаться тонкими и неприятно горячими гейзерами. Напряжение моих спутников постепенно росло, но только когда по натянутым нервам резанул истошный писк, на сверхвысоких частотах и Миалао с глухим стоном прижала к голове чувствительные уши, я резко скомандовала Дроу. «За мной! Одна я его не вытащу!» Хаундайр послушался меня безукоризненно, нырнув в беспросветную пучину без лишних вопросов и возражений, взяв его за руку, чтобы не заблудился в самом настоящем хаосе из ила, трупов и магии, вышедшей из-под контроля, я плыла на зов демонической души. Драгос очень хорошо справлялся с воронкой, уже заканчивая латать пространственную дыру, которая сопротивлялась тем сильнее, чем меньше становилась, но его силы были уже на исходе, и, по моим подсчетам, хаосит просто не успел бы всплыть до полной остановки сердца. Если бы не толща воды, у него бы все получилось и без нас, но живым необходим воздух, даже таким выносливым, как Драгос. Вытаскивали мы его за рога. Напитавшись хаосом, Драгос выглядел весьма впечатляюще, и если бы не синюшная бледность губ, я бы назвала его идеальным красавцем. 3-метровый, краснокожий бугай с внушительным мышечным каркасом, 10-сантиметровые саблевидные когти, бликующие, как полированный обсидиан, спиралевидные бараньи рога, за которые оказалось невероятно удобно тащить наверх, и дебильноватая ухмылка счастливчика, пожавшего руку смерти. Откачивать от тины и прочего содержимого болота пришлось тут же. С этим делом на отлично справился Дроу, всего через несколько нажимов грудной клетки, вызвав обильную рвоту и мутный взгляд. Прикосновением к сонной артерии проверила частоту пульса и крепость связки душа-тела, одобрительно кивнула и повела караван дальше. Благодаря вмешательству Драгоса болото стало просто болотом, так что закончить проходить этот отрезок пути я смогла и без демона. Солнце едва ли миновало зенит, когда мы оставили болото за спиной и углубились в березовую рощицу. Туман наконец-то рассеялся, беспощадное солнце палило по-летнему, от нас воняло, как от полноценных трупов. Грязь начала спекаться на коже и одежде неприятной слизкой корочкой, но только когда Хаундайр нашел глубокий ручей, мы встали на привал. А я говорила, не сумела промолчать Виоланта, обращаясь в никуда, но многозначительно кося глазами цвета грозового неба на паладина. «Полцарства за горячую ванну», простонал Драгос, буквально падая в ручей и раздраженно шипя от низкой температуры. В целом демон уже пришел в себя, даже сменив ипостась на человека подобную, но я не хуже любого целителя-диагноста чувствовала, как его пульс то и дело срывался вскачь, а уровень адреналина буквально зашкаливал, выплескиваясь в воздух неконтролируемым возбуждением. Слишком много деструктурированной магии хаоса за раз — еще никому не шло на пользу. В остальном принц справлялся отлично, шутил от силы на процент больше обычного, смеялся в меру, не лез ко мне с повторными объятиями, получив локтем в челюсть первый раз, когда полез лобызать спасительницу и прочее по мелочи. «Народ, как насчет пожрать? Кто-нибудь вообще умеет готовить? Как будем распределять дежурство?» «Эмма, вопрос не к тебе, ты у нас в этом плане особенная». В открытой улыбке Драгоса не было издевки, поэтому я спокойно пожала плечами и присела у ручья, ниже по течению в метре от демона, беззастенчиво снимая и куртку, и сапоги, и штаны, оставаясь в рубашке и исподнем. «Бездна, и почему ты мертва?» «Потому что не позволила убить себя в детстве, а потом было уже поздно». Я повернула голову к мужчине, оценила заинтересованность взгляда и активировала свой мертвый морок, который не смог бы распознать ни один иллюзионист. «Так лучше?» «И все равно красотка», — расплылся в мечтательной ухмылке рогатый извращенец. Полюбовался несколько секунд и снова переключился на команду. «Так что там насчет пожрать? Нас вообще снабдили провиантом или придется поохотиться?» «У меня пусто, не считая кошеля с серебром. Я ем только сырое мясо». Равнодушно пожала плечами Миалао, ловко перепрыгивая полуметровый ручей и начиная ополаскивать ботиночки почти напротив меня. Забавно, но больше она меня не боялась. Ее не выдавал ни запах, ни пульс. Насчет охоты не проблема. Пока ехали, видела косулю, тетерева и десяток кролей. Леса тут богаты на дичь. Было бы время. У меня в мешке, кроме денег и одеяла, лежит котелок. Сухари, крупа, соль, специи и немного вяленого мяса. Если не охотиться дополнительно, хватит на пару ужинов, не больше, — отозвался следопыт. У меня примерно то же самое, только без сухарей. Вместо них цукаты и чайный сбор, — подала голос ведьма, передевающаяся за ящерами, которых я поставила у границы привала плотным рядком. На суше эти твари оказались дико медлительны, так что я склонялась к тому, что дальше мы отправимся своим ходом. Если верить карте, что уже под большим вопросом, впереди нас ждала лишь одна крупная река, но по ней ходили суда, которые должны были обеспечить нам переправу. Однако это станет актуально через неделю, не раньше. Впрочем, посмотрим. Может, сумею придать ускорение этим шестиногим милашкам. Время еще есть. «У меня только окорок, и готовить я не умею», — Со смущенной улыбкой признался Лео, снимая рубашку, под которой оказалось тощее тело подростка, щедро украшенное татуировками неизвестного мне назначения. Как и охотиться, но ем все и нечасто. Главное не забывать вовремя выпить крови. «Ты из истинных», — прищурился Драгос, рассматривая татуировки с осознанным пониманием. «Да, и практикую ЗОЖ», — криво ухмыльнулся вампир, мгновенно проявляя свой истинный возраст и отношение к разумным. ЗОЖ для вампира — это кровь, кровь разумных существ. Близкое знакомство с их братьей я никогда не водила, но знала, что чем старше вампир, тем реже ему нужна кровь. Не больше 3 глотков в неделю, но только до определенного возраста. Когда критичный порог пройден, запросы начинают расти, и тогда лучше не попадаться хищнику на глаза. Жажда может охватить его в любой момент. «Сколько тебе лет?» — не унимался демон. «По нашим меркам я еще довольно юн». Мне достался заинтересованный взгляд, на удивление направленный не на тело, а в глаза, полыхающие ядовито-зеленым огнем иллюзии. «Мне всего чуть за 200». «Фу, старик!» — надула алые губки на кассе, заканчивая оттирать засохший ил с ботиночек. В отличие от нас, полностью искупавшихся в болоте, она выглядела в разы опрятнее и чище, хотя рубашечку можно было бы и поменять. «Мне вот всего 19, и вся жизнь впереди, а у вас что?» «Не в возрасте счастья, а в достойно проведенном времени», — резонно возразил ей Лео. Но когда кошечка фыркнула снова, не стал затевать бесперспективный спор. «Эмма, а сколько лет тебе?» «Я не считала», — равнодушно пожала плечами. «Может, 300, а может, и все 500. С момента смерти я больше не старею и очень много путешествую, никогда не оставаясь на одном месте надолго. К чему считать года?» «Ты умерла молодой?» К нам бесшумно приблизился Дроу, которого я засекла только по биению сердца. «Да. Страшно было?» Миалау смотрела на меня, широко распахнув глаза, цвет которых был столь сочно зеленым, что напоминал молодую листву. «Я вот не хочу умирать. У меня нет такой магии, чтобы тело продолжало жить даже после смерти. Но даже если бы была, я не представляю, смогла бы...» «Это произошло очень быстро. Я даже не успела осознать. Мой взгляд затуманился воспоминанием, которое уже давно растеряло краски и насыщенность, а потом мне было уже все равно. А сейчас?» Некаси аж дыхание затаило, как и мужчины. «А сейчас я хочу одеться», — произнесла самым равнодушным видом. И, выжав постиранные вещи, за разговором я времени не теряла, ушла к ящерам за своей сумкой. «И все-таки быть трупом — это неправильно», — тихо заявила Миалау за моей спиной, говоря это в первую очередь для себя. «Неправильно осуждать то, чего не понимаешь», — возразил ей Хаундайр, и, несмотря на то, что я отдалялась от ручья все дальше, не прекращала прислушиваться к его словам. «Жнецы — прямые ставленники госпожи смерти. Им подвластно вернуть к жизни смертельно больного, от кого могут отказаться даже целители. И наоборот, в их силах умертвить целое войско одним лишь движением руки». А вот тут он преувеличил. Одним движением руки тут не обойтись, но мне лестно. Другой вопрос, что я этим никогда не занималась и не буду. Смысл? На войну идут либо за идею, либо за деньги. Мне не интересно ни то, ни другое. Так что безымянные войска неизвестных стран могут спать спокойно. Им ничего не грозит. По крайней мере, сегодня точно.